занавес закрыт, грим все давно смыли. Час назад эти люди были другими, на развилке чувств соприкоснулись в улыбке, оставив в жизни ложь и страшные ошибки. Каждый день о героях ходят легенды, в сердце холод и обман, скрытый лентами, жизнь игра, в ней у всех свои роли, но играть судьбами никому не дозволено. Актеры, клоуны, у всех свое место, маски на лице. Куда от этого деться? Фальшь путает мозг и влияет на выбор. Наши пути история написала курсивом. Все билеты проданы, места все забиты. Сюжет написан за тебя, назад дороги закрыты. Стая голодных воронов определяется с выводом, где ложь, а где правда и где всем выгодно. В этой игре за тебя все изначально решили. Здесь козырь, обман и не помогут крылья. Ангел или дьявол, осталось только выбрать. Душа твоя взаперти, но будь бдителен. Занавес закрыт, грим все давно смыли. Час назад эти люди были другими. На развилке чувств соприкоснулись в улыбке, оставив в жизни ложь и страшные ошибки. Каждый день о героях ходят легенды. В сердце холод и обман, скрыты лентами, жизнь играет. В ней у всех свои роли, но играть судьбами никому не дозволено. Ошметки боли, радости и прочих чувств, ощущения в темноте, как бьется твой пульс. Сердце говорит назад, я уже не вернусь. По глазам видно, что за волю борюсь. Непотопимые воды открыли свои потоки, давая нам продохнуть. Сквозь глубокие вздохи спасение намертво затухло у самых истоков. Воля наших инстинктов выжить позволила. Ложки с масками лежали в разных кучах, небо голубое, но раньше здесь были тучи. Не нужно играть роли, дороги все изучены. Наши ошибки жить других научат. Занавес закрыт, грим все давно смыли. Час назад эти люди были другими. На развилке чувств соприкоснулись в улыбке, оставив в жизни ложь и страшные ошибки. Каждый день о героях ходят легенды, в сердце холод и обман, скрытый лентами, жизнь игра, в ней у всех свои роли, но играть судьбами никому не дозволено.